За закатами последовало не менее художественное описание морально-этических достоинств лейтенанта Ездигерда. «Не человек-скала», — говорил папаша Дьямыш, тыча пальцем в видавшую виды фотографию. Мужчина с острым лисьим лицом и бычьей шеей мужественно смотрел в объектив, приобнимая двух смазливых медсестер в шапочках и белых халатах. «На одной из них он потом женился», — с нежной улыбкой промолвил папаша Дьямыш. «Кажется, на левой». «А в прошлый раз ты говорил, что на правой», — укоризненно заметила Иса. «Эх, память уже дырявая!» Как ни странно, все, что рассказывал папаша Дьямыш, принималось обществом на ура. В течение первого часа меня это удивляло. На мой вкус истории были затянутыми и скучными. В течение второго часа оставляло равнодушным. Отключаться с умным видом я научился еще на занятиях по обмундированию, снабжению и комплектации. А к концу третьего часа я даже начал получать от этого кошмара удовольствие из серии «Бывают же такие простые добрые люди» или «Как хорошо, что моя Исса уродилась не в мать и не в отца». А еще мы кушали и пили. Мамаша Шарида бдительно следила за тем, чтобы я не пропускал ни одной рюмки, а папаша Дьямыш раза три указал мне на то, какой я худенький. А потом они хором пели для меня песни, незамысловатые и прямые, как и все искусство клонов. Когда же подошло время прощаться, мамаша Шарида отвела меня в сторонку и, смаргивая нечаянную слезу, спросила: «Ты же не будешь обижать мою девочку, когда вы поженитесь?» «Никогда», — шепотом заверил ее я. Увы, нашу доверительную беседу грубо прервали. Подошел папаша Дьямыш и, дыша на меня перегаром, заявил: «Вы ж смотрите только, балбесы, до регистрации ни-ни!» Честное слово, после всего этого я искренне раскаялся в том, что временами в обществе Кольки Самохвальского позволял себе называть своего отца Ричарда невеждой. Однако стоило нам с Исой, которая после визита к родителям на глазах расцвела и оживилась, выйти на улицу, как я уже забыл про выписанную себе медаль. Исса так ласково льнула ко мне, что... В общем, хотя по-взрослому ничего такого у нас не сложилось, мне все-таки стоило огромных трудов не опоздать к началу третьего отделения растреклятого концерта. Мы встречались с Иссой еще дважды, но обе эти встречи оставили в моей душе ощущение незаконченности, недосказанности, незавершенности. Довольно неприятное это было ощущение, как сказал бы Самохвальский, фрустрирующее. И не в том дело, что нам с Иссой так толком и не дали побыть вдвоем. Все время нужно было следить за тем, чтобы куда-нибудь не опоздать, не нарушить каких-нибудь приличий, чтобы оставаться комильфо, чтобы не перейти от поцелуев к чему-то, что уже не является поцелуями. А как же любовь, спросите меня вы, которая побеждает все социальные условности? А вот хрен она что победила, по крайней мере, в нашем с Иссой случае. Мне было страшно признаться себе в том, что временами, чинно сидя рядом с Иссой на скамеечке в публичном парке имени безымянного героя, я втайне мечтаю о том, чтобы снова увидеть ту Иссу, которая являлась на сеансы дальней связи, открытую, чуток романтичную, рассеянную. Что я страстно хочу, чтобы Исса из реальной клонской девушки-офицера, суровой и деловитой, снова превратилась в эдакую аэлиту, инопланетянку мечты, чье физическое тело располагается в десятках и сотнях парсеков от меня. Впрочем, на моей решимости взять Иссу в жены все эти мечтания и соображения никак не сказывались. Я по-прежнему был тверд, до фанатизма. Может быть, потому что я был убежден, стоит нам сочетаться браком, и образы девушки мечты и клонского офицера навеки сольются в одно целое? Эх, черт его знает! Последний день в Хосрове выдался особенно муторным. С утра нас инструктировала контрразведка флота. Хваты с ничего не выражающими, как задницы, лицами. Они рассказывали, как именно нам следует прошерстить наш багаж и одежду, чтоб, значит, вражеские шпионы чего туда не подсунули. Ежу было ясно, что наш багаж будет проверяться этими же самыми ребятами еще не раз, и что инструктаж нужен только за тем, чтобы облегчить дармоедам работу, ну и для поднятия общей бдительности. Увы, от того, что мы это понимали, инструктаж короче не становился. Мне пришлось особенно туго из-за связи с офицером из Сайгор. Самохвальский, Терновой и Переверзев уже отправились пить пиво и чистить перышки перед финальным банкетом, а я все еще расхлебывал последствия своих увольнений большущей столовой ложкой. «Офицер из Сагор не обращалась к вам с просьбой взять с собой какую-либо передачу?» «Нет». «Почему?» «Ей некому передавать передачи. У нее нет друзей на земле». «Вы уверены?» «Уверен». «Какие подарки дарил вам офицер из Сагор?» «Никаких». «Совсем никаких?» «Совсем». «Почему? Ведь она же ваша невеста». «Не знаю, спросите у нее, почему». «Что вы можете сказать о своих отношениях с офицером Риши Ар?» «Ничего, то есть у нас дружеские отношения». «Знает ли об этих отношениях офицер Исса Гор?» «Не знает». «Почему?» «Я не хотел, чтобы она ревновала». «Но вы же сказали, что у вас с Риши Ар дружеские отношения». «Это не имеет значения. Иногда люди ревнуют любимых даже к собакам и к коням». «Кого конкретно вы имеете в виду?» «Никого, это просто пример. Сказал ли вам офицер Риши Ар о своем новом назначении?» «Не сказала». «А куда ее назначили?» «Вопросы здесь задаем мы». «Почему Риши Ар не сказала вам о своем новом назначении?» «Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Чтоб вы все сдохли, несчастные козлы». «И не лень же им было следить за мной в Хосрове-2. Вот куда идут деньги российских налогоплательщиков, чтобы всякие бездельники разбирались в перипетиях личной жизни одной ужасно важной персоны, кадета 4-го курса СВК Саши Пушкина. А потом было прощание с Иссой, короткое и колючее. «Звони мне», — сказал я. «Ты тоже мне звони», — сказала она. Мы даже не поцеловались на прощание. Ведь в холле гостиницы, где горел священный огонь, приличие нужно было соблюдать особенно тщательно. А потом был банкет с тостами: мир, взаимопонимание, добрососедство, помощь. Примерно Атара показал светлые идеалы прогресса, да здравствует взаимовыручка, великие достижения культуры, культура объединяет, общее историческое прошлое, вместе мы непобедимы, крепить узы дружбы, крепить оборону великорасы. А на прощание всем нам подарили по томику «Шахнаме». На русском языке странный подарок, правда? Впрочем, если вдуматься, не страннее всего остального. Я вертел чудесно изданный и шикарно иллюстрированный томик в руках и думал о том, что никогда в жизни, ну просто никогда мы в нашей академии не додумались бы до того, чтобы дарить конкордианской делегации братьев Карамазовых на Клонском. Ну или там былины про Добрыню Никитича, что как аналогия точнее. В самом деле, можно было по-разному на этот подарок смотреть. Можно было назвать его идиотским, но кто и когда «Шахнаме» будет читать? Терновой на дежурстве по этажу? А можно было назвать его оригинальным и тонким. Вот не читал Терновой «Шахнаме», а теперь прочтет, обогатится духовно. Но как ни смотри, а одну мораль я из экскурсии на Вертрагну вынес. Клон нам, землянам, как кость в горле. И не потому, что они не такие, не потому, что между нами столько различий, а потому, что различия эти не так огромны, как нам хотелось бы, потому что сходств слишком много, и это бесит. Мы и клон — это два кривых зеркала, поставленных одно напротив другого. Мы отражаемся в них, они в нас. Сейчас обеим сторонам нравится рассматривать веселые, хоть и кривые картинки. Но что будет, если нам это зрелище надоест?